666. Мы издавна привыкли связывать ценность данного поступка, данного характера, данной личности с намерением, с целью, ради которой действуют, поступают и живут. Эта старинная идиосинкразия вкуса может получить в конце концов опасный оборот, а именно, если мы допустим, что непреднамеренность и бесцельность совершающегося все более будет нами сознаваться. Этим, по-видимому, подготовляется общее обесценение. Все лишено смысла. Эта меланхолическая сентенция обозначает, весь смысл лежит в намерении, а если предположить, что намерение вовсе не существует, то не существует совсем и смысла. В согласии с такой оценкой явилась необходимость перенести ценность жизни в загробную жизнь или в прогрессирующее развитие идей, или человечества, или народа, или за пределы человека. Но таким путем пришли к целевому «прогрессус ин инфинитум» — движение в бесконечности. А отсюда возникла в конце концов необходимость уяснить свое место в мировом процессе. Здесь демонистической перспективой, что это может быть процесс, не ведущий никуда. Ввиду этого цель нуждается в более строгой критике. Нужно понять, что причиной данного поступка никогда не бывает цель. Что цель и средство — суть продукта толкования, причем выбираются и подчеркиваются известные моменты процесса за счет других моментов, и притом наибольшей их части. Что всякий раз, когда совершается что-нибудь с определенной целью, происходит нечто в корне различное и иное. Что со всяким целесообразным поступком дело обстоит так же, как с мнимой целесообразностью тепла, которое излучает солнце. Громадная масса тепла пропадает даром, и только едва заметная часть его имеет цель, имеет смысл. Что цель вместе с ее средствами представляет крайне неопределенный набросок, который как предписание, как воля может, правда, командовать, но предполагает систему повинующихся и вышколенных орудий, которые неопределенные заменяют только твердыми величинами. То есть мы воображаем известную систему более умных, но более узких интеллектов, вырабатывающих цели и средства. Это мы делаем для того, чтобы иметь возможность возвести единственно известную нам цель в степень причины поступков, на что у нас, собственно, нет никакого права. Это значило бы, что мы для того, чтобы разрешить известную проблему, переносим разрешение проблемы в мир, недоступный нашему наблюдению. И, наконец, почему цель не могла бы быть сопутствующим явлением в ряду тех изменений действующих сил, которые вызывают целесообразный поступок? Не могла бы быть проецированным в наше сознание бледным отображением, которое служит нам для ориентирования среди того, что совершается, в качестве симптома совершающегося, а не его причины. Но таким образом мы распространили бы нашу критику и на саму волю? Не иллюзия ли считать причиной то, что возникает в нашем сознании как волевой акт? Не представляют ли все явления сознания только конечные явления, последние звенья цепи, только по видимости обусловливающие друг друга в своем следовании друг за другом в пределах сознания? Это могло бы быть иллюзией.